Мы сидели на совете, распределяли тему, мне поручили, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Но я хотел такой вопрос задать. А вы помните, где это место написано? Я лично не помнил. Ну, знаю, что место хорошо написано, почему-то считал его, искал в Евангелии сначала. Потом, когда прочитал в Деянии апостолов, считаю, что очень важно в контексте его прочитать. Читаем Деяния апостолов, 14 глава. 22 стих вообще это. Ну, мысль такая, что проповедовали первое миссионерское путешествие апостол Павел с Варнавой. Прошли туда, чудеса были, церкви образовались. На обратном пути шли и ставили пресвитеров. И вот тут такая мысль. Ну, вот я с 21 читаю. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, рукоположивши им пресвитеров в каждой церкви». Значит, вот из тех увещеваний, которые они теперь дали, вот выделено, увещевая, пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Казалось, им надо много сказать. Они оставляют эти новые церкви, новых пресвитеров. И вот из всего они выделили, или евангелист Лука выделил, вот два момента. Ну, ясно, что пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие. Дело в том, что так логично понимать, что если уверование через Иисуса Христа, они вошли в соприкосновение с великим вечным Богом, то теперь жизнь должна быть ровная, гладкая и такая прекрасная жизнь, да? А оно не так, и поэтому очень заострили на это внимание апостолы, что нет, в Царство Божие, даже при ваших отношениях с Богом через Иисуса Христа, вход будет многими скорбями. Я боюсь, что такой взгляд и понятие даже у нас, верующих, у многих есть, и не только у нас, и у служителей, что все-таки жизнь христианина должна быть ровной, хорошей и без особых скорбей. И поэтому, я думаю, такое напоминание нам всем, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, очень полезно и важно. Это библейски важная истина. И я так представил себе, что это как будто бы ступеньки в Царствие Божие. И без этих ступенек не войти. Конечно, кто там погиб, спасся, понятно, что он без этого, да? А вот если жизнь христианина будет проходить, она, несомненно, будет, что скорби надо будет проходить. И я хотел бы, чтобы мы, как служителя, наставляли в этом церковь, наставляли новообращенных и сразу говорили, что путь христианина нелегкий будет, будет со скорбями. Кажется, это отталкивающая истина. Легче было бы проповедовать, что все исцелятся, что будет все хорошо, люди пойдут, да, и харизматы этими пользуются. Но, а мы должны истину Божию проповедовать. И то, что и Христос никогда не говорил своим последователям, что будет хорошо, отвергни себя, возьми крест. И он говорил о суровом, суровом, узком христианском пути. Значит, скорби и страдания – неотъемлемая часть нашего христианского пути. Я бы так сказал, еще где-то я выражение такое прочитал. Святые обязательно переносят много скорбей. И это библейская истина. Но прежде чем, значит, перейти значение как бы скорбей в жизни христианина, я хотел обратить внимание на нашего Господа Иисуса Христа. Как о нем прекрасно сказано. Мне кажется, это одна из лучших его характеристик. В Исаии 53 главе, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Муж скорбей. Вот как вот это слово вам вкладывается? Что такое? Муж скорбей. Мне кажется, это сразу такое впечатление, что это человек очень сильного духа, который что-то перенес, его даже слово «муж скорбей». И второе – мне кажется, что это человек глубокого-глубокого внутреннего мира и большой-большой широкой снисходительности другим. Это то, что сделали с ним скорби. Но таков наш Господь и есть. Поэтому мы с любыми нашими проблемами и страданиями идем к Нему, потому что мы знаем, что это муж скорбей. Я не буду говорить о его, так сказать, земной жизни, но хотел обратить внимание на последние моменты его жизни. Это когда он в Гефсиманском саду ученикам сказал: «Душа моя скорбит смертельно». Знаете, скорбь, смертельная скорбь, это такая скорбь, когда только в смерти человек выход нашел. Если бы сейчас умереть и дальше просто не двигаться. Все, что впереди, его страшит. Вообще слово «скорбь» по словарю Даля – это гнет, бремя. Вот слово «гнет», мне кажется, это пресс над душой. Такой пресс, такой гнет. И Христос, Иисус говорит, Он уже не может даже с учениками быть, Он говорит: «Я отойду немножко, душа моя скорбит смертельно». И я хотел обратить внимание, вот в Марка, в 14 главе, 36 стихе, как Христос молился, в Матфея немножко иначе, а в Марка мне показалось так вот значительно это сказано. 36 стих. «И говорил: Ава, Отче, все возможно Тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего Ты». Там в Матфея «если», а здесь даже слова «если» нет, это конкретная просьба. «Пронеси чашу мимо меня. Все возможно Тебе. Ты же можешь эту чашу пронести мимо меня. И если мне это после запятой, но, ничего я хочу, а чего Ты». И вот эти слова, которые, ну, такие знаменитые слова, «Да будет воля Твоя». Мне кажется, вот эти слова для всех скорбящих и страдальцев, это та сила, которая помогает все перенести. «Да будет воля Твоя». И мне кажется, когда он уже стоял перед Пилатом, когда там плевали на ним, издевались, ну, не написано нигде, но мне кажется, в душе он твердил эти слова: «Отче, да будет воля Твоя». Мне кажется, когда его привязали, римское бичевание, это, ну, так разное описывают, что руками привязывают к столбу, так наклонившись он стоит, с голой спиной, ну, и потом римский бич, который там кости в него, в бечевке несколько бечевок, засвистел, мне кажется, может быть, его губы шептали: «Отче, да будет воля Твоя». Это та сила, которая дает страдальцу перенести невыносимые скорби. И думаю, также, когда Голгофский крест, когда уже распяты были перед ним разбойники, когда он сам лег на этот крест, и когда гвозди вонзились, и когда поднимали крест, в душе он шептал: «Отче, да будет воля Твоя». Это муж скорбей. Я хочу сказать, братья, и мы перенесем только в том случае скорби, когда осознаем, что это воля Божья. Да? Тогда можно перенести. Тогда можем мы тоже шептать эти слова: «Да будет воля Твоя». Ну, теперь я хотел так остановиться, значение скорбей. Просто если наш Господь – муж скорбей, но это, я считаю, это прекрасное такое имя – муж скорбей. Что мы тогда, его последователи? Первая мысль такая, я думаю, ничего нового не скажу. Я напомню просто те драгоценные истины скорбящим. И не только скорбящим, а которые будут скорбеть. И нам всем придется скорбеть. Первая мысль – это скорби прославляют Бога. Иов, не буду долго останавливаться, но похоже, когда он вошел в глубину своих скорбей, за ним наблюдал ад. За ним наблюдал дьявол и все его воинство. Он был уверен, что из уст его произнесется проклятие. Не выдержит он этого гнета, неизвестности, в которую он входит, тех тяжких страданий и душевных скорбей, и физических скорбей. И удивительно, у страдальца не прозвучали ни слова проклятия, а прозвучали слова, что неужели мы только будем доброе принимать из руки Божьей, а злое не будем. Бог дал, Бог взял. Но за ним наблюдало и небо. Ведь Бог гарантировал, или как бы уповал, или как это слово подобрать, что Иов не подведет его, когда дьявол ему такое вот искушение предлагал, да, все. Он был уверен, что этот человек действительно его любит. Не за имущество, не за то, что ему хорошо живется. Он верил, что он любит Бога. И поэтому какое прославление Бога было в этот момент, когда из уст страдальца такая хвала произнеслась. Вот понимаете, когда страдальцы Божьи прославляют Бога, это прославляет. У нас на жатву сестра раком болеет, еле пришла, ступеньку не могла перешагнуть, ногу не может поднять. И вот она молилась, первая там, когда пригласили помолиться, поблагодарить, громко благодарила за все. И за то, что на собрании была, мне тоже, вот думаю, вот это и прославляет Бога. Страдальцы, которым, кажется, надо ропот какой-то, хоть какое-то недовольство быть, а они славят Бога. Это посрамление аду, это посрамление всем силам тьмы, а прославляет Бога. Я сейчас был у Ломакина, у Виталия. Мы по пути заехали. Братья говорят, давай заедем к брату. Ну, не к брату, а к Ане. Зашли, она, конечно, в черном платочке. Неделю назад она родила мальчика, которого назвали Виталий. Ну, что мы могли ей сказать в утешение? Мы так и сказали, утешить нам тебя нечем. Но когда начали говорить, губы ее задрожали. Я только тоже вот эту мысль сказал, что Аня, не только Иов должен прославить, а сон последователей святых должен прославить Бога тем, что примут эти страдания. Тебе непонятно. Я на фотографию показала, когда она там, на берегу, когда вытащили его, она склонилась над ним. И теперь вот уже мы были. Я думаю, вот это прославляет Бога. Непонятно, почему потонул. Поехали на труд, жертвенно, все. Говорят, когда она замуж уходила, ей говорили, ты, ну, многие хотели за него, он такой красивый, способный брат, ты такая счастливая. И она так говорила, самая счастливая. Но оказалось, счастье таким коротким. Но это Бог так определил, это была воля Божья. Я думаю, можно перенести только, да будет воля твоя. Мы не знаем, что дальше будет, но верим, что это была воля Божья. Это первое, что прославляет Бога. Я считаю, это высшее. Второе, что скорби служат для того, чтобы мы могли утешать других. Второе послание Коринфянам, 1 глава. Об этом говорит апостол Павел с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше». Я думаю, особенно это относится к душепопечителям, пресвитерам. Ну, какие мы будем утешители, если сами ничего не пережили? И люди так и нас часто воспринимают. И как легко сказать, если пришел к больному ребенку, к родителям, что я тоже это пережил. И начинаю рассказывать там из своей жизни, как родилась дочь, и как я как это принял, и как потом мне так было на сердце, или как мне Господь так открыл, так сказал, что тебе придется работать с людьми. В мире очень много скорбей, и ты должен сам пережить скорбь, чтобы мог утешить. Ну, мы, получается, в скорбях, когда получаем утешение, это тот драгоценный дар, который мы можем потом другим поделиться. И это будет действительно пережитое, это будет ценно. Вот у брата жена погибла в аварии. Тоже я так вот пришел в дом его, я издалека приехал, с севера. И мне вот это слово было, Бог всякого утешения. Вот теперь... Ну, как бы, брат, на тебя все смотрят. А может ли Бог тебя вот в этом утешить? Найдешь ли ты утешение в Боге? Ну, люди, бывает, когда теряют такого близкого человека, да, пятеро детей, они не могут утешиться. У них нет утешения. А можем ли мы утешиться? И Бог всякого утешения находит то слово, то сердечное переживание, да, или что, которое нас действительно утешает и потом помогает утешать других. Поэтому, братья-служители, пресвитера особенно, нам нужно перенести скорби, чтобы помочь и посочувствовать другим. Следующее, что, я думаю, это формирование нашего характера. Послание к римлянам, 5 глава, с 3 по 5 стих. И не с ним только хвалимся, но там впереди речь идет о том, что мы хвалимся той благодатью, в которой стоим и хвалимся. Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Здесь конкретно сказано, что мы хвалимся скорбями. В последнем номере журнала, он еще к нам не пришел, там пример, что Павла пытались уговорить, когда ему сказали, что Агав пришел и сказал, чей пояс, того ждет там узы. Там, помните, все убеждали его, и написано, и не могли его убедить. Он сказал, да вы что? Да я готов умереть там, а вы меня убеждаете. И он как будто против всех шел. А потом они поняли, что его не убедишь. Пусть идет. Да? Но вообще вот так получается. Вот он понимал значение скорбей. И он мечтал там даже душу бы отдать. А узы для него это было большой честью. И так вот скорби, он говорит, они производят в нас терпение. Действительно, мы, может быть, от мелких скорбей к большим переходим. И они развивают в нас чувство большого терпения. Я так думаю, молодой, когда я был, и когда вот в поездке или где-то был, ну какой я был нетерпеливый, как могло что-то раздражать, такое мелкое кажется сейчас, ну как это может быть? Так вот, терпение, а терпение – опытность. У нас приобретается духовный, богатый опыт. Ну что всякое неустройство, всякая неполадка, всякое даже что-то не в попад сделанное, что все это можно поправить. Ну, а если даже и скорбь, или еще что-то, что будет выход, что будет даже потом и радость, и благословение, мы приобретаем опыт. А от опытности надежда. Вот эта надежда наша, что и в этой скорби, в которую я сейчас снова погрузился, значит, и она будет иметь выход, и она будет иметь положительные результаты. И поэтому Павел говорит, что мы хвалимся скорбями. Это, можно сказать, это формирует наш характер. Можно сказать, это главка наша в горниле. Но когда, я уже говорил, по-моему, об этом, когда я после операции в реанимации был, 10 дней у меня проблема была, не решалась никак. И врач пришел в 10-й день, сам хирург посмотрел, ну, говорит, что, завтра на операцию зажу. Еще одну операцию сделаю. Да ты не бойся, это все нормально. Значит, это потом все поправится. Но я так, как язык, я к стене отвернулся и думаю, Господи, ну, у меня такое впечатление, он меня сплавил, не достал, посмотрел, не доплавился, и меня сейчас опять туда в горнило. Но я так, ну если не доплавился, то ну ставь меня в горнило. Ну правда, и в этот же вечер все, проблема разрешилась, церковь молилась. На утро он сам пришел довольный такой, ну все, операцию не будем делать. Ну вот формируется наш характер. Это действительно плавка, это горнило, где Господь обрабатывает нас. Это самое такое лучшее средство. Ну, близкое к этому – это мера воспитания, но не близкое все-таки здесь. Я, например, считаю, что мы вообще не можем такое говорить, что мы наказаны или скорбим за грехи. Знаете почему? Ну, потому что если наказывать за грехи, то за один грех мы должны ад получить. И поэтому нет такого легкого наказания за грехи. Есть только как мера наказания, чтобы вразумить и привести к покаянию. Вот это может быть. И чем упорнее мы, чем дольше до нас доходит, тем Богу приходится ну, вглубже воспитывать, глубже в скорби погружать. Ну, Евреям 12 глава, тоже знакомое место, но я напомню его. Оно нам говорит о таком состоянии человека, что как детям нам надо иметь наказание. Значит, Евреям 12 глава с 5 стиха. И я хочу с 4 прочитать. Там говорится, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не так сильно против греха боролись. Ну, поэтому согрешаете, да? И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня. И вот дальше. И не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Ну, и если у нас есть дети, которых наказывать не приходилось, ну, есть такие хорошие дети, то среди христиан таких детей нету, среди детей Божьих. Всех абсолютно надо бить. Все достаточно плохи. И всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. И так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, ходите прямо ногами вашими. Вот эта мысль пусть поможет вам стать твердо, значит, в тех переживаниях, которые вы имеете. Ну, я тут уже говорил на эту мысль на жатве и у нас, и тут я говорил, мне было дорого очищение виноградной лозы. Там Христос, когда говорит о виноградной лозе, эту притчу, там главная мысль – плодоношение, да? Но там говорится, что Он очищает лозу и очищает ветви от плохих ветвей, не приносящих плода. А если ветвь хоть немного приносит, то тоже ее очищает. Очищает, чтобы более принесла плода. Просто такое очень удачное сравнение. Допустим, вот яблоня, она, ну, чтобы опрыскать только, чтобы плоды приносила. Больше нам ничего не надо. А виноградная лоза, над ней надо обязательно работать. Если ее не обрабатывать, именно не очищать, не обрезать, она или вообще не даст плода, или даст только дикий плод. Она доброго плода не даст. У меня был гость, и он мне так виноград купил и говорит: вот смотри, вот это, ну, зеленый виноград, вот эта желтая ягодка, это туда солнышко на него попало, а вот эта зелененькая, на нее солнышко не попало, возьми и съешь. Ну, естественно, это были кисленькие, а вот это было сладкое. Так я думаю, выходит даже вся кисть, которая висит, желательно, чтобы на нее все солнце попало, даже листья становятся лишними, чтобы оно истинно было сладкое. И если не обрезать виноградную лозу, она дает только кислый виноград. Ну, и Христос очень удачно взял, да? Он – это виноградная лоза, а мы – ветви. И если нас не обрезать, то мы дадим только кислый плод. Наш характер, он будет обязательно, ну, там, гордость, самолюбие и все-все-все, что у нас есть, человеческого, плотского. Поэтому ему надо нож брать и обрезать, и обрезать, и обрезать, и доводить до смиренного состояния, состояния, когда мы действительно добрые плоды начинаем производить. Ну, я тоже так это, проповедь эту сказал у себя, а потом брат мне, он инвалид у нас тоже, подошел ко мне и говорит: я что-то смотрю на тебя, ты вот вроде болеешь, а что-то так бодро все говоришься. А я, говорит, такому ныне, он у нас уже и на проповеди не стал участвовать. Вообще проповедник неплохой. Я говорю: брат, вот это им причина, ты же должен принять эти... Ну, мы так побеседовали, но я уже понял, что он уже несколько раз снова проповедовал. Еще говорит: ты и раньше об этом говорил, но как-то ты говорил не от души, от ума. Но я лично обрадовался, что я этому брату мог послужить. Мог послужить, ну, каким-то помощью какой-то. Так вот, Господь работает над нами, воспитывая нас, воспитывая наш характер, чтобы мы принесли добрый плод. Теперь еще одна такая мысль, что у Бога точная мера скорбей. Вот нам она неизвестна, но она точная, да? И Он в церкви Смирны говорит: будете иметь скорбь дней 10. Точная мера. Вот я думаю, это такое утешение при скорбях, что Бог, когда этот гнет возлагает, этот пресс, там будет точно до того момента, и ничего лишнего он не будет. Он вовремя это уберет и снимет. Что это не так, что он забыл, положил гнет, да, и забыл. Такого же не может быть. Наоборот, Господь следит за тем, чтобы мера была точно отмерена. И так оно и есть. Я не выделил особую так категорию страдания за Христа, но я думаю, оно относится ко всем. И прежде всего, это тоже прославление Бога. Когда страдальцы в тюрьмах, когда их расстреливали, когда еще что-то делали, да, отнимали от детей, когда они прославляли Бога, это было прежде всего действительно прославление Бога. Оно на года, на века. Сейчас архивы мы достаем, да, и восхищаемся, или... Это вызывает действительно прославление Бога. Так, к концу я хочу сказать. Если столько велико значение скорбей, то желаем ли мы их избегать? Я так хотел вопрос поставить. Но если Бог хочет что-то достичь, ну, я думаю, чтобы у нас не было ни уклонения ни направо, ни налево, а то, что Бог хочет, чтобы нам сделать. И песня такая, да, мы ее пели когда-то, ну, может, не часто поймем. Значит, поймем значение скорбей, и там мы все поймем. Конечно, я думаю, речь идет не о таких маленьких скорбях, а о больших скорбях, когда действительно тяжесть невыносима. То там и там мы все поймем. Поймем значение скорбей. Но у меня так вот все на эту тему. Ну, не знаю, стоит ли задавать вопросов. Это не богословие, не догматика. Это напутствие нам на нашу жизнь. Гнет не обязательно физических страданий, гнет душевных, оскорблений, унижений. Был умолен пред людьми, презрен. Это все гнет. Гнет скорбей. И иногда не знаешь, какие скорби лучше, душевные или физические. Потому что душевные бывают тоже скорбь смертельная, как и у Господа Иисуса Христа. Но есть у нас утешение, есть у нас Бог утешающий, и есть это Слово, которое может нам перенести любые скорби. Отче, да будет воля Твоя, и Господь тогда прославится. Давайте в заключение, может быть, и нужд много. Но у меня тут еще одна просьба пришла – совершить молитву за призывников на альтернативную службу. Ну, мне позвонили вчера из дома, тоже не знают, что делать. Значит, Даниила, сына моего, вызвали по телефону в военкомат и, мол, поедешь в Саратов на службу. Ну, у нас братьев много, думали, может, возьмут их вдвоем, втроем, а это одного. Ну, и, мне кажется, у меня сын этот немножко самый такой несамостоятельный, или как сказать… Ну и у нас переживания. Он не пошел, потом второй раз позвонили. Он, ну, вроде нету повестки. Они говорят, вот вы, когда надо было, ну, мы там кое-что решали в военкомате. Мы вам шли навстречу, а вы нам нет. Ну, тоже в понедельник идет тогда военкомат. Ну, действительно, братья взяли такую позицию, как, значит, ну, отстаивать альтернативную службу. И теперь на братьев наших, сынов, ложится бремя. Мы не знаем, какое, да? Но чтобы они могли выстоять, помолиться об этом. Будем молиться. Аминь.